Это ведь вы навели его на меня в ту ночь. Нужно ж было с вами что-то делать. Алексей Воинович, вы только не делайте из меня монстра-чудовище. Подумаешь, несколько облегчил Иванихинские закрома. Вам напомнить, что творят наши великие князья, члены августейшей фамилии? Алексей Михайлович нагрел руки на авантюре с концессией Безобразова в Маньчжурии, смахнул в карман огромные суммы, предназначенные на постройку военных кораблей. Михаил Николаевич спекулирует земельными участками на Кавказе. Алексей Александрович, высочайший шеф военно-морского флота, миллионы рублей из казенных сумм изволил присвоить. Самый безобидный из всех, Николай Константинович, этот, как гимназистик, у матери императрицы бриллианты украл для любовницы певички, за что бедняга в Ташкент выслан. Только не говорите, будто ничего этого не знаете. Пребывая в питерском охранном, будучи правой рукой Герасимова, невозможно такого не ведать. Даже мы, медведи сибирские, осведомлены-с. Ну, попробуйте бросить в меня камень. Да, облегчил купчишку. В трогательном единении с одним из видных эсдековских боевиков? «Да полноте! Какой Георгий Владиславович эсдек? С кем не бывало ошибки молодости? Вполне разумный человек, понимает свою выгоду. Я откровенно скажу, все же подозреваю, что некоторую часть своей доли, не такую уж и большую, он все же передает на партийные нужды. Ну да бог ему судья!» Очень все это несерьезно. Большевики, меньшевики, эсеры... 300 лет стоит дом Романовых и будет стоять еще 1000. «Быть может, вы мне еще, Боже царя, храни, споете», — усмехнулся Бестужев. «Извольте-с, такими вещами не шутят», — рявкнул Ларионов, но опомнился, бледно улыбнулся. «Так о чем бишь мы?» «Алексей Воинович, не бог весть, какие прегрешения, подумаешь, пощипал купчишку, их испокон веков облегчали и дальше будут стараться». «Снова передергиваете», — сказал Бестужев неприязненно. «Вам напомнить весь синодик? Струмилин, Штычков, Акимов, Жарков, Янгалычев, Анечка Белякова». Петр Сажин, Ракицкий, ваш Савелий, тот неизвестный боевик. Подозреваю, и Коновалов, а? И дураку Пакитько вы в комбинации незавидную роль отвели. Он у вас, похоже, и должен стать тем злоумышленником, что подсунул яд Ракицкому. Не столь уж необычайный случай агент, убивающий от расстроенных нервов и отчаяния своего агентуриста, да? На вашей совести, полковник, и только на вашей, все эти мертвецы. Впервые за время разговора Ларионов проявил нечто вроде смущения, вильнул взглядом, уставясь в стол, потерянно промолвил: «Да тут уж, Алексей Воинович, обстоятельства сами требовали. Одно за другое цеплялось, как хохлы выражаются, попала собака в колесо, пищи да бежи». И тут же стал прежним, ироничным, уверенным. Бестужева передернуло от омерзения, но он старался держать себя в руках. «И что же я теперь, по-вашему, должен предпринять, дорогуша?» Тон Ларионова был прям-таки отеческим. «Выйти на площадь и заорать, подобно Раскольникову: «Вяжите меня, православные!» Глупость какая! У меня супруга, детей растить надлежит. Вот будут у вас дети, ротмистр, узнаете, каково-то печься о их здравии и благополучии». «Самоубийца? Еще глупее!» Он открыто посмотрел в глаза Бестужеву. «Давайте забудем, а, ротмистер? Кто из нас не без греха? Все зависит от точки зрения. То, к примеру, что вы с Танечкой Иванихиной постельку мяли, для вас предстает шекспировской любовью, а вот для ее батюшки либо людей старого закала блуд горчайший».